Глава 9. Фаэтон, скрипя полозьями, мчался по заснеженной дороге к околице Цезарного. Снег хрустел под копытами, ветер хлестал в лицо. Раскрыли негодяя, нашли убийцу. Иван Палыч, укутавшись в пальто, сидел рядом с Гробовским. Оба напряженно молчали. Лаврентьев хмурый правил лошадьми, то и дело оглядываясь на доктора и приговаривая: «Сейчас мы его прижмем собаку». «Иван Палыч, не делай это», — в который раз, словно пробудившись ото сна, пробурчал пристав. «Ты доктор, тебе в больнице быть, склянки свои крутить». «А тут арест, да еще Митрий, зверь пуганный, мало ли что. Сидели бы лучше с Аглаей, чай пили. Пойми, за здоровье твое переживаю». Иван Палыч, поправив несуществующие очки, отмахнулся. «Алексей Николаевич, коли стрельба, вдруг раненые будут, кто их латать станет? Я врач, мое место там, где кровь, еду и точка. Ничего со мной не случится. Тем более, сами говорили, он меня хотел убить, значит, вроде как мой несостоявшийся убийца получается». Лаврентьев, сверкнув глазами, хлопнул доктора по плечу. «Вот это по-нашему, Палыч, смело. А ты, Алексей Николаевич, не ворчи. Доктор дело говорит. Втроем возьмем гада. Лишние руки не помешают». Гробовский только сплюнул в снег. «Наконец-то!» — выскочил из кустов урядник. Указал наганом. «Там он!» Хата Митрия, низкая с покосившейся крышей, притаилась у оврага почти на самом краю села. Тусклый свет керосинки сочился из щелей ставен, а дым из трубы стелился по ветру и пах горелым тряпьем. Фаэтон остановился в стороне, чтобы не спугнуть стрелка. Гробовский, сжав револьвер, кивнул Лаврентьеву. Тот, достав наган, постучал в дверь, глухо, как в гроб. «Митрий, открывай, по делу к тебе», — рявкнул пристав. Тишина. Только ветер завыл, да собака где-то тявкнула. Лаврентьев стукнул еще сильнее. «Открывай, знаем, что ты там. Да без шуток давай, оружие у нас». Иван Палыч, стоя за Гробовским, вдруг уловил шорох, едва слышный, как мышь в соломе. Сердце ёкнуло, он рванул поручика за шинель, отталкивая от двери. «Ложись!» И тут же грохнул выстрел. Брызнули щепки во все стороны, дверь треснула, пуля просвистела там, где только что стоял Гробовский. Пахнуло порохом, в ту же секунду звякнуло стекло, сзади хаты будто бутылку разбили. «Бежит собака через окно!» — взревел Гробовский, вскакивая. Лаврентьев, матерясь, кинулся за угол. «Уходит, Петр Николаевич!» Дмитрий, долговязый, в рваном тулупе, мчался к оврагу, сжимая ружье. Его тень металась по снегу, как загнанный волк. «Стой, собака!» — заорал Гробовский, бросаясь в погоню. Лаврентьев отстал. «Уйдет, гад, уйдет!» Дмитрий, добравшись до кромки оврага, обернулся. Глаза дикие. «Окружай! Брось оружие, Митрий! Брось!» Но тот и не думал. Противник вскинул ружье, выстрелил наугад. Пуля взвизгнула над ухом доктора, снежная крошка осыпала лицо. «Ах ты ж!» «Ложись, Палыч!» — крикнул Гробовский, падая в снег. «Брось оружие! Стрелять буду! Приказываю!» Лаврентьев, не целясь, выстрелил из нагана. Раз, другой. Дмитрий вскрикнул, выронил ружье и рухнул, покатившись вниз по склону. «Попал! Алексей Николаевич, заходи слева, ружье возьми!» Подбежав, они увидели Дмитрия, скорчившегося в снегу. Кровь ярко-алая текла из виска, пропитывая тулуп. Противник не двигался. Иван Палыч склонился, нащупал пульс. Пальцы дрожали. «Удачно попал», — тихо сказал он, глядя на Лаврентьева. «Точно в голову пуля угодила. Мертв». «Да», — сухо протянул Лаврентьев. Гробовский, тяжело дыша, сплюнул. «Черт, Петр Николаевич, ты что, целиться не умеешь?» Бледный пристав покачал головой. «По ногам бил, чтобы остановить, с неудобной позиции, да сам же видел». «Ладно», — отмахнулся Гробовский, — «чего уж теперь». «У него к тому же ружье было. Если б не мы его, то сами могли бы вот так тут лежать. Меня он едва не убил». Он повернулся к доктору. «Опять Иван Палыч спас». Потом, вновь повернувшись к Лаврентьеву, сказал. «Будь тут, Петр Николаевич, а мы за следователем. Вызвать нужно, оформить все как положено». Морозный воздух щипал щеки, и редкие прохожие из Арново спешили по домам. Холодало. Улица, ведущая от школы к больнице, была пустынна, лишь снежок приятно поскрипывал под сапогами Анны Львовны. Ее темное пальто колыхалось в такт шагам. Вдалеке лаяла собака, да где-то скрипела телега. Анна, задумавшись, не заметила, как из-за угла трактирного сарая вынырнул Яким Гвоздиков. «Анна Львовна, голубушка!» — хрипло позвал он, шатаясь. Пахнуло крепким перегаром. «Яким?» — растерялась девушка. Тот пьяно улыбнулся. Шапка съехала на лоб, а в руке болталась початая бутылка. Глаза, мутные, как болотная вода, жадно оглядели учительницу. «Он самый! Куды ж вы одна? Выдук и холод, красавица! Погрейтесь со мной!» Она остановилась, выпрямив спину. Ее лицо, обычно мягкое, стало строгим. «Яким Фомич, вы пьяны», — отчеканила она. «Ступайте домой, не позорьтесь». Она шагнула в сторону, но Гвоздиков, ухмыляясь, преградил путь. «Да что вы, царевна Несмеяна!» — повысил он голос. «С доктором-то воркуете, а мне, простому, шиш с маслом. Я, между прочим, в трактире не последний человек». Его громкий дребезжащий голос разнесся по улице, и из соседнего двора выглянула старуха в платке, неся коромысла. За ней, хихикая, подтянулись двое мальчонок в зипунах, а следом баба с ребенком на руках и мужик с топором, шедший из дровяного сарая. «Яким Фомич, уймитесь, вам лечиться надо, а не языком молоть». «Лечиться? Так я не болен». «От зависимости вашей. Идите домой, проспитесь. Вон народ уже собирается. Не позорьтесь». Гвоздиков багровее шагнул ближе. «А вот дерзить, Анна Львовна, не нужно». Он собирался сказать что-то еще, явно грубое, но появился Штольц. Ротмистр, несмотря на госпитальную робу под шинелью, выглядел так, будто только что вышел из офицерского собрания. Сапоги начищены, волосы прилизаны, улыбка вежливая, но глаза холодные, как лед на реке. «Доброго денька», — начал он, чуть растягивая слова и глядя только на учительницу. «Анна Львовна, все ли в порядке? У вас очень озадаченный вид». «Да вот, некоторые пройти не дают с разговорами своими». Она злобно зыркнула на Якима. «Господин, разрешите узнать ваше имя отчество?» — спросил Штольц у Гвоздикова. «Яким я», — ответил он, начиная злиться. «Просто Яким». «Яким, позвольте заметить, что ваш пыл достоин лучшего применения. Дама ясно выразила свое мнение, но вы, вместо того, чтобы проявить уважение, уподобляетесь, скажем так, базарному зазывали. В Прибалтике, знаете, таких кавалеров урезонивают без лишних слов. Но мы ж в цивилизованной губернии, не так ли?» Зеваки загоготали. Штольц, не повышая голоса, продолжил. «Или вам доктор нужен, чтобы от хмеля пролечить? Слышал, клизмы прекрасно для этого помогают». Яким, задохнувшись от злости, открыл было рот, но смешок бабы с ребенком заставил его попятиться. Зеваки перешептывались, а мужик с топором сплюнул в снег. На въезде в село заскрипели полозья. Иван Палыч и Гробовский, закутанные в шинели, подкатили к улице. Гробовский, заметив Якима, нахмурился. Его усы шевельнулись, как у кота перед прыжком. Иван Палыч, спрыгнув, поспешил к Анне, оглядывая зевак. «Анна Львовна, что стряслось?» — спросил он, касаясь ее локтя. «Ничего, Иван Палыч», — мягко ответила она, поправляя шарф. «Яким Фомич перебрал, а Федор Карлович любезно вмешался». Она повернулась к Штольцу, чуть улыбнувшись, произнесла. «Благодарю, ротмистр». Штольц поклонился, щелкнул каблуками. «К вашим услугам, Анна Львовна!» Гвоздиков, увидев Ивана Палыча, сразу же скис. Пробормотав «пойду», быстро юркнул за сарай, чуть не споткнувшись. «Господин Штольц», — начал Иван Палыч, чуть нахмурившись, «а что вы, собственно, на улице делаете? Вы же ведь все-таки пациент еще пока. Вам бы в палате лежать, рану беречь, а не по морозу гулять». Штольц улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Иван Палыч, привычка у меня такая. Утро и вечер на воздухе проводить. Дышится легче, знаете ли. Тем более в такую прекрасную погоду». Он развел руками, будто любуясь пейзажем. Гробовский, пыхтя впереди, обернулся. «Это вы про что, ротмистр? Про нашу погоду так говорите? Погода дрянь, пасмурно, холодрыга. Того и гляди, метель начнется». «Вполне себе замечательное», — продолжил настаивать Штольц. «Воздух просто прекрасен». Доктор, прищурившись, посмотрел на Штольца. «Прекрасная погода? Когда снег липнет к сапогам, а нос краснеет? Странный он этот прибалтеец. Не Рига ли в его прогулках мерещится?» «По мне так полная дрянь», — махнул рукой Гробовский. «Каждому свое, Алексей Николаевич», — невозмутимо ответил Штольц. «В Лифляндии, бывало, и в бурю гулял. Освежает мысли. А вы, господа», — он глянул на Гробовского и доктора, — «тоже гуляете?» «Гуляем», — ответил поручик, красноречиво зыркнув на доктора. «Просто гуляем. А теперь вот пора бы уже и зайти в дом, погреться». Компания свернула к больнице. Гробовский, ускорив шаг, явно спешил внутрь, не столько из-за холода, сколько в надежде перекинуться парой слов с Аглаей. Его усы шевельнулись, выдавая нетерпение. «Иван Павлович», — тихо сказала Анна, взяв того под ручку, — «вы обещали рассказать про свою вакцину. Как дела? Или все еще воюете с микробами?» Доктор вздохнул, потирая переносицу. «Воюю, Анна Львовна, и пока проигрываю. Бактерии, черти полосатые, не растут как надо. Агар, желатин, все пробовал, а они дохнут. Словно им чего-то не хватает, капризные, как барышни на балу». Гробовский, услышав разговор, хмыкнул. «Хм, может, их самогоном полить, Иван Павлович? Вон, яким как на нем существует, практически цветет и пахнет». Он рассмеялся, но тут же кашлянул, заметив строгий взгляд Анны. Штольц, шедший сзади, вдруг подал голос. «А вы, доктор, не пробовали среду послаще?» «Ну, скажете тоже, Штольц», — проворчал Гробовский. «Что им, конфет насыпать в миску?» «Бактерия — это ведь, по сути, что? Живой организм», — продолжил тот развивать свою мысль. «А каждый живой организм любит сладкое». «Не каждый», — вновь проворчал Гробовский. «Я вот сладкого не ем». «Потому что вы, Алексей Николаевич, не организм», — улыбнулся Штольц. «Вы махина, военный. Вас порохом кормить нужно». «Это верно», — улыбнулся вдруг Гробовский, польщенный такой тонкой лестью. «Порохом, это верно сказано. На нем и вырос». Иван Палыч же уже не слушал их разговор. Он замер, будто его током ударило. Глюкоза! Как он не подумал об этом раньше? Агар с желатином слишком скудный, а тифозные бациллы, видать, привередливые. «Господин Штольц», — медленно сказал он. «А ведь вы правы. Глюкоза может дело поправить. Только где ее взять?» «Известно где. В яблоках», — тут же оживился ротмистр. «Нет», — покачал головой доктор. «В яблоках, помимо глюкозы, много примесей. Калий, натрий, железо, цинк. Но даже не это главное. В фруктах присутствует много органических кислот. Яблочная, лимонная, аскорбиновая. Все это агрессивно будет влиять на рост бактерий. Нужна чистая глюкоза. В аптеке у нас разве что йод да спирт. Придется в город ехать, в губернскую аптеку». Анна, заинтересовавшись, спросила. «И что, это глюкоза поможет вакцину сделать? Спасет от тифа?» «Если бактерии вырастут, да», — ответил Иван Палыч, вдруг оживившись. «С вакциной мы карантин снимем, больных меньше станет». Доктор даже остановился. «А знаете что? Я прямо сейчас поеду». «Сейчас?» — разом удивились все. «Иван Павлович, голубчик, ну ты чего?» — растерялся Гробовский. «Повремени, видишь, как неспокойно. Стреляют». Он хотел напомнить про Митрия, но, увидев Анну Львовну, не стал ее тревожить. «Останься». «Не могу ждать, Алексей Николаевич. Время теряю». «Да ты не переживай, я мигом на мотоцикле сгоняю». «Да ты совсем сдурел». Гробовский подошел ближе и зашептал почти в самое ухо. «Неспокойное нынче время. Человека вон убили, который на тебя похож. А ты один разъезжать собрался. Охота идет». «Алексей Николаевич, пойми, дело важное, вакцина, не терпит отлагательств. Если сегодня все привезу, успею на ночь поставить новую партию, а к завтра уже видно будет, сработала ли идея. Понимаешь?» «Тогда я с тобой», — ответил Гробовский, с тоской поглядывая на больницу, в которой сидела Аглая. «Останься, Алексей Николаевич», — сказал доктор. «С гостями лучше поболтаете, с Аглаей». «Нет», — отрезал тот, — «с тобой поеду, и возражения не принимаются». «С Аглаей еще успеется, мне тебя защищать нужно». «Ладно», — нехотя согласился доктор и подошел к учительнице. «Анна Львовна, вы уж извините». «Иван Павлович, я все понимаю, конечно же, езжайте. Жизни людей очень важны, а вы делаете нужное дело. Только прошу осторожней и возвращайтесь скорее». Ее пальцы на миг коснулись его рукава, и легкая улыбка, теплая, сказала все без слов. Иван Палыч, чувствуя, как сердце стукнуло сильнее, кивнул. «Обещаю». Выкатили Дукс. Гробовский с сомнением осмотрел мотоцикл. «Выдержит ли двоих?» «Выдержит. Садись, Алексей Николаевич. Да держись крепче, прокачу с ветерком. Можно и без ветерка. Наморозился я уже на сегодня», — пробурчал Гробовский, залезая на Дукс и надевая кожаные очки, отчего стал похож на совенка. Повезло. Домчали до города за час. Там, словно оглашенные, закупили за полстоимости несколько пакетов с глюкозой, прихватили попутно еще кое-каких лекарств. На всякий случай, в сельской больнице все сгодится. Немного подумав, Гробовский купил мятных леденцов для Аглаи. И ленту голубую тоже для нее же. «А что, вполне себе недурно», — оценил вдруг подарок доктор. «Думаешь?» — с сомнением спросил Гробовский. «Лента как лента. Стоит еще почти трешку». «Уверен, Аглае понравится». «Ну, раз так. Говорят, дамам такое нравится. Может, и в самом деле приглянется». Загрузив все в саквояж, двинули обратно. Мотоцикл «Дукс» ревел, подпрыгивая на ухабах заснеженной дороги. Черный дым вырывался из выхлопа, а фара, мигая, выхватывала из сумрака клочья снега. Иван Палыч уверенно правил руль, всматриваясь вдаль, а Гробовский, втиснувшись на заднее место, по сути-то просто на багажник, сжимал одной рукой саквояж, а второй держался за доктора. Колени поручика торчали в разные стороны, и он то и дело ворчал. «Тесно-то как, позор один». Потом, немного замолчав, словно раздумывая над чем-то, совсем другим тоном сказал, перекрикивая свист ветра. «Иван Палыч, надо Сильвестра прижать, да поскорей. Это ж не дело, на тебя охота, как на зайца. От Якима никакого толку, только гад в трактире языком треплет попусту. Нам бы его за жабры взять». Доктор, морщась от холода, кивнул. «Алексей Николаевич, давеча с отцом Николаем говорил, он поможет. У него фотоаппарат есть, снимки делает». «Сказал, можно Сильвестра подловить. Сегодня-завтра в церковь схожу, договоримся, как и где». «Вот и славно. И у меня душа на месте, не переживать за тебя. Снимем гада на аппарат и в охранку под наручники». Мотоцикл кашлянул, сбавив ход на повороте. «Скоро село?» — увидев знакомые очертания леса, спросил Гробовский. «Скоро». За деревьями мелькнула тень. То ли птица, то ли зверь. «Через лес и дома». Мотоцикл резко затормозил, едва не выкинув Гробовского. Тот грязно выругался, спросил. «Ты чего, рулевой? Призрака увидел, тормозить резко так». «Уж лучше призрака», — совсем тихо ответил доктор и кивнул в сторону леса. У дороги стоял волк. Серая шерсть, желтые глаза с интересом разглядывающие людей. «Тот самый», — вдруг понял Иван Палыч, — «которого я видел, когда в Рябиновку ездил. Точно он». «Черт, здоровый. Доктор, никаких резких движений. Не дергайся», — прошептал Гробовский, очень медленно потянувшись к оружию в кобуре. «Но я и не дер...» Слева хрустнула ветка. Второй волк поменьше, с серой, словно бы опаленной шкурой, вышел из тени, оскалив клыки. «Еще один», — выдохнул Гробовский. «И третий». Справа выглянул тощий с рваными ушами, припал к земле, готовясь к прыжку. Три пары глаз, не мигая, буравили людей. Лес затих, только ветер протяжно и жалобно завыл, словно предвидя печальную судьбу людей. «Не стреляй пока», — тихо сказал доктор, чувствуя, как пот холодит спину. «Их слишком много, не успеешь всех положить». «Знаю», — сквозь зубы процедил тот. Первый волк шагнул вперед, гортанно рыча. Его взгляд, почти человеческий, впился в доктора, словно бы вопрошая, узнал. «Иван Палыч, если рванут, я первого валю, а ты беги», — прохрипел Гробовский, сжимая револьвер. «А ты, тебя ж загрызут». Гробовский мотнул головой, усы шевельнулись. «Не загрызут, я старый, у меня мясо жесткое, не прожуют». «Алексей Николаевич, не спорь, Иван Палыч, ты мне жизнь дважды спас. Долг мой, понял? Беги-ка или что, а я их задержу. Аглая без тебя не справится, да и Анна твоя не простит». Он усмехнулся криво, но в голосе сквозило что-то теплое, почти братское. «Аглае только потом скажешь, ну, про меня, про мои чувства, что нравится она мне, что нравилась. Или нет, не говори лучше, ничего не говори, не нужно. Алексей Николаевич, завязывай, сам все скажешь Аглае, вместе выберемся, не геройствуй». «Ладно», — выдохнул поручик, — «хватит лирики, держись, Палыч, будем прорываться с боем», — рявкнул Гробовский, вскидывая револьвер. «Расчищаем путь и рвем вперед, понял?» «Не смей спрыгивать, понял? Гробовский, я без тебя не вернусь в село». «Хороший ты человек, доктор. Ладно, попробуем». Иван Палыч схватил булыжник у колеса. «Тяжелый, как ядро». «Пошли вон, твари!» — во все горло заорал доктор, швыряя камень в серого волка. Камень угодил в бок. Зверь взвизгнул, отпрянув. «Прочь!» — истошно заверещал Гробовский, начав пальбу. Грохот разорвал тишину, пороховой дым смешался с морозным паром. Тощий волк, вздрогнув, попятился, но вожак лишь оскалился, не отступая. «Жми, Палыч!» — рявкнул Гробовский, толкая доктора в спину. Мотор кашлянул, взревел, и дуг, сдернувшись, рванул вперед. Волки, будто ждавшие сигналы, бросились следом. Вожак побежал впереди, его лапы взрыли снег. Пасть заклацала так близко, что Иван Палыч почувствовал жар дыхания. Серый волк побежал слева, тощий справа. «Держись, Николаич!» — крикнул доктор, давая газу машине. Дукс взвизгнул и, расшвыривая грязь, заехал в лес. Гробовский, вцепившись в доктора, обернулся. «Быстрее, Палыч, на пятки наступают! Ах, мать!» Вожак прыгнул. Пасть клацнула почти у самой руки Гробовского, едва ее не оттяпав. «Вот ведь гад!» — взревел поручик, выстрелив наугад. Пуля оцарапала плечо зверя. Тот взвизгнул, но не отстал, лишь замедлился. Гробовский, матерясь, выстрелил еще раз. Тощий волк, бежавший справа, рухнул с пробитой лапой, катясь по снегу. Но вожак и серый не сдавались. Их вой полной ярости заглушил мотор. «Палыч, патроны кончаются!» — прохрипел поручик. Лицо его было белее снега. «Скоро село!» — мотоцикл вырвался на открытую дорогу. Волки, отстав на миг, все еще мчались следом, но уже не так резво. Видно, тоже почуяли поблизости людское поселение. «Ну что, съели?» — радостно закричал Гробовский, когда волки отстали от мотоцикла уже метров на 30. «Нас просто так не воз...» — поручик не успел договорить. Дукс вдруг ковырнул передним колесом ямку, присыпанную снегом. Резко накренился вперед, и оба пассажира полетели на землю.